конце февраля комендантша сама пришла к ним в комнату, сама начала трудный разговор. «Я вижу, ты в положении, Климова. Замуж вышла, что ли? А чего тогда к мужу на жительство не переехала?» «Нет у нее мужа, Елизавета Ивановна. Так уж получилось», — быстро ответила за Ирину Катя. «Обещал жениться и сбежал. Она сама хотела вам сказать. Предупредить хотела, вернее, попросить вас». «О чем меня можно просить в таком случае, интересно? Чем же я помочь могу? Я только одно могу сказать. Нельзя с ребенком в общежитии. Не положено. Да вы и сами это знаете распрекрасно, и все равно. Ведь знаете же». «Да знаем, знаем, Елизавета Ивановна. Может, как-нибудь? В порядке исключения? Понимаете, Ирине совсем пойти некуда. Войдите в положение, будьте человеком, а? Ну хотя бы до сессии. Пока Ирина экзамены сдает, мы бы тут все с ребеночком понянчились. Пожалуйста, Елизавета Ивановна». «Да что ты меня упрашиваешь, будто я злыдня какая, ей-богу. Да разве от меня зависит чего? Я ж в мае на пенсию ухожу. Вместо меня другую комендантшу примут. Я, конечно, замолвлю словечко, но вот будет ли это словечко вес иметь, не знаю. Что ж ты так, девонька, ошиблась парнишке-то? Видела я его, который к тебе приходил, а с виду такой приличный вроде». Комендантша повздыхала еще немного, ушла. А Катя вдруг проговорила задумчиво. «Знаешь, а я ведь Стаса вчера видела. Случайно в трамвае встретились. Я ему сказала про тебя, Ирин. Все рассказала». «Зачем, Кать? А пусть твой Ромочка от него узнает, что скоро отцом будет». «Ты думаешь, Стас ему передаст?» «Конечно, передаст. Он сам так и сказал. Завтра же Ромке в Дрезден позвоню, обрадую. И пусть, Ириш, и пусть. Пусть знает, что не все так просто. Пусть свою подлость по отношению к тебе лишний раз прочувствует. Пусть. Он же уверен наверняка, что ты сразу от ребенка избавилась. Живет себе преспокойненько, вот пусть и узнает». Ирина ничего не ответила, легла на кровать, отвернулась к стене. Почему-то было уже все равно, что там прочувствует подлый Ромочка или не прочувствует. Не имело уже значения. Просто очень хотелось спать. Ей в последнее время все больше хотелось спать. Через неделю Стас заявился к ним в общежитие с тортом и с бутылкой шампанского. «С наступающим праздником вас, девчонки! Со священным Международным женским днем! Кстати, вы знаете, что наступает сразу после 8 марта?» «Что?» — спросили они хором, округлив глаза. «Как это что? Сразу после Международного женского дня наступает Международная женская ночь. Вот за это мы сейчас с вами и выпьем». «Да ну тебя, Стас!» — смеясь махнула рукой Катя. «Колись давай, зачем пришел? Ни за что не поверю, что решил просто с праздником поздравить». «Ну да, не только за этим. Еще одно дело у меня есть». Быстро и внимательно глянул он на Ирину. «Вернее, не дело, а поручение. Я недавно с Ромкой по телефону говорил. Он просил тебе передать, Ирин. Сегодня я от него перевод получил». Стас вынул из внутреннего кармана пиджака конверт, протянул его Ирине. Она решительно замотала головой, даже руки вперед протянула, отгораживаясь. «Нет, нет, Стас, я не возьму. Ни за что не возьму. Убери это, убери». «Да брось, Ирин, что ты? Возьми, лишними не будут. Тебе ли теперь гордость проявлять? Надо же ребенку покупать что-то будет. Пеленки, коляски, горшки, ну, Кать, хоть ты скажи». «Ладно. «Давай», — протянула руку Катя, забрала у Стаса конверт. «Пусть хоть так ты прав, с паршивой овцы хоть шерсти клок». «Хм, еще никто при мне Ромочку паршивой овцой не называл». Тихо и с каким-то странным удовольствием проговорил Стас. «Значит, я первая буду», — сердито вскинула голову Катя, убирая конверт с деньгами в ящик тумбочки. «Так можешь ему и передать при случае, ладно? А еще скажи, что он подлец и предатель, что Ирина его таковым считает, никогда его не простит. Никогда». «Могу передать, конечно. А только для него все эти слова, как об стенку горох, так я думаю. Если уж решил уехать, решил за спинами родителей спрятаться, что с него еще возьмешь? У богатых свои причуды, Кать, сама понимаешь. Хорошо, что деньги передал. Ирине они сейчас не помешают». Ирина собралась было возразить и заявить, что никаких денег ей от Ромочки не надо. Но Катя уже перевела разговор в другую сторону, даже принялась кокетничать со Стасом. Взвизгнула громко, когда он пустил в потолок пробку от шампанского. Потом они пили чай с тортом. Потом Катя пошла его проводить. Ирина осталась одна, плакала долго. Очень уж оскорбительны были деньги, которые передал Ромочка через Стаса. И понимала, что слезы эти были последними, будто прощальными. Дальше уже не до слез будет. Дальше начнется самое трудное. И как оно все будет, как жизнь повернется. Трудно предугадать, когда за спиной надежного тыла нет, что вообще можно предугадать. Родила она раньше срока, долго лежала в больнице. Никто к ней не приходил, кроме Кати и девчонок из общежития. Да и кто мог еще прийти? Девчонки стояли под окном палаты, улыбались очень старательно, хотя она понимала, что за этими улыбками прячутся жалость и сочувствие. А однажды Катя прокричала ей снизу: «У нас новая комендантша, Ириш! Елизавета Ивановна на пенсию ушла!» «И какая она, новая комендантша?» — осторожно спросила Ирина. «Да зверюга та еще, ничего хорошего тебе сказать не могу. Молодая такая, наглая!» «Понятно, что ж, спасибо, что предупредила хотя бы. Ириш, может, тебе мачехе свои письмо написать, а?» «Так вот и так. Деваться мне некуда. Да бесполезно, Кать. Я знаю, что она меня с ребенком на порог не пустит». «Ну ты ж там прописана. Ты имеешь право». «Да она меня давно уже выписала. Ты что?» «Как я уехала, как в институт поступила, так и выписала. Уж не знаю, как ей это удалось. Наверное, по блату как-то. У нее везде блат есть, я знаю». «Ну, тогда хоть родителям Ромы позвони. Пусть они тебе комнату снимут, но не знаю я, что тебе еще посоветовать, Ириш. Когда тебя выписывать собираются?» «Обещали через неделю». «Ты скажи потом, ладно? Когда точно знать будешь? Мы с девчонками тебя встретим». «Ладно, там видно будет». Не стала она девчонок предупреждать о выписке, им же надо, получается, все лекции в институте пропустить. Зачем такие хлопоты? В день выписки вышла на больничное крыльцо со свертком на руках, аж голова закружилась от солнца и свежего воздуха. Доехала до общежития на трамвае, вошла в дверь. «Климова? Ты куда идешь? Стой! Тебя пускать не велено!» Выскочила из-за перегородки вахтерша, преградила ей путь. «Комендант сказала тебя не пускать. Если хочешь сама с ней поговорить, иди, она сейчас у себя». И, воровато обернувшись, добавила тихо: «Иди, девонька, иди, прямо с ребеночком и иди. Может, она сжалится, если хорошо попросишь». Ирина кивнула, пошла медленно по коридору, постучала в дверь, потом робко приоткрыла ее. «Можно?» «Да, заходите, кто там?» — услышала довольно суровый голос и сглотнула тревожный комок, подступивший к горлу. «Только бы не заплакать. Может, и лучше будет, если заплакать. Может, и впрямь новая комендантша над ней сжалится?» «Здравствуйте, я Климова из 215-й. Я хотела вас попросить. Вахтерша сказала, что вы не хотите меня пускать?» «А, Климова, да-да, я в курсе. Да, это я велела тебя не пускать. Сама понимаешь, не положено. Здесь не дом матери и ребенка, здесь студенческое общежитие, между прочим. И вообще. Какой пример ты подаешь другим девушкам? А если все станут вслед за тобой рожать и тащить сюда детей? Детский сад устраивать будем? Нет, не уговаривай меня даже. Все равно не пущу. Права такого не имею». «Ну, может, в порядке исключения. Понимаете, мне просто идти совсем некуда». «То есть как это некуда? Домой? С ребеночком поезжай к родителям. Все уж, отучилась, если родить сподобилась. Преподнесла родителям вместо учебы подарочек, ага. И где только у тебя голова была, не понимаю. Мне говорили, ты даже на повышенную стипендию шла. Сама себе все испортила, выходит. Вот и поезжай. Хочешь, денег тебе на дорогу дам? Нет, упади, на билет денег-то». «Мне некуда ехать. Так получилось, что некуда». «Родителей боишься, что ли? Думаешь, ругать будут? Не примут. Ну, может, и поругают сначала, а принять примут. Куда ж они денутся?» «У меня нет родителей. Ни отца, ни матери нет. Дедомовская, что ли? Нет, когда отец умер, я с мачехой жила. Ну, допустим, и что? Ведь не на улице ты с мачехой жила, правда? Ты должна быть где-то прописана. Так она меня давно уже из квартиры выписала. Ой, не сочиняй. Не могла она тебя без твоего заявления выписать. Думаешь, я законов не знаю? Хватит мне тут. Нельзя. Не могу я тебя пустить. Зачем мне из-за тебя неприятности? А вдруг кто-то из студентов в деканат нажалуется, что детский плач по ночам спать мешает? Я должна из-за тебя места лишиться? Нет, нет и еще раз нет. Поезжай к мачехе, отстаивай свое право на проживание. Вот тебе мой совет. Так денег все же дать на дорогу или нет? Не надо. Есть у меня деньги. Гордячка какая. Ну ладно, раз не надо. Уже ей в спину произнесла комендантша. Сначала набедокурят, а потом жалости к себе требуют. Что, не пустила? Сочувственно спросила вахтерша, когда она проходила мимо нее. «Давай я хоть вещи твои соберу, что ли? Вынесу тебе». «Нет, не надо. Я потом Катю попрошу. Она соберет». Быстро вышла на улицу, дошла до ближайшей скамьи, села. Дала волю слезам, пряча лицо от прохожих. Ребенок внутри свертка закряхтел, сморщилась маленькое личико. «Пора скоро кормить». Но не на улице же его кормить, надо идти куда-то. Быстро поднялась со скамьи, увидев, как невдалеке остановилось такси, выпуская пассажира, подбежала, спросила водителя. «Вы на Зеленоградскую меня отвезете? Мне очень нужно». «Садись», — коротко приказал водитель, мотнув головой. «Давай быстрее, здесь нельзя долго стоять». На Зеленоградской жили Ромочкины родители. Дом она запомнила, подъезд запомнила, хотя и была всего один раз на том злополучном обеде, когда Ромочка знакомила ее с родителями. И сейчас она робко вошла в подъезд, поднялась на пятый этаж, нажала на кнопку звонка. Ребенок уже кряхтел вовсю, собираясь заплакать, и заплакал как раз в тот момент, когда дверь открыла Анна Николаевна. Увидела ее, слегка отпрянула. Потом решительно вышла на лестничную клетку, плотно прикрыв за собой дверь, и потребовала: «Успокойте ребенка, ну же! Мне совсем не хочется, чтобы соседи выглядывали на его плач. И вообще, что вам от нас нужно, я не понимаю? Что за наглую настойчивость вы проявляете? Ведь мы уже с вами все решили. Оставьте нас в покое. Зачем же вы снова пришли?» «Я... мне просто больше некуда. Ребенка надо кормить, а мне даже покормить негде», — виновато лепетала она, прижимая к себе сверток. «У меня здесь нет никого. Из общежития выгнали. Я только покормлю его и сразу уйду. Я не знаю, что мне делать». «А мне какое до этого дело?» Стараясь смотреть в сторону, бросила через плечо Анна Николаевна. «Вы сейчас разжалобить меня хотите, да? Хотите, чтобы я вас в дом пустила, а потом вас и палкой не выгонишь? Но уж нет, не надейтесь даже. Лучше сразу расставить все по местам, никаких компромиссов. Не на тех напали, милочка. Знаем мы таких. Решили из своего захолустья сразу в дамки проскочить, да? Не получится у вас. Не надейтесь. К тому же наш сын женится». «У него скоро в Германии свадьба будет, на дочери своего босса женится, и вы с сыном уже в эту картину никак не вписываетесь». «У меня дочка родилась, Анна Николаевна». «Да какая мне разница, Господи? Я же вам объясняю всю ситуацию, а вы будто не слышите». «Да, я понимаю, но мне только покормить ребенка, идти совсем некуда». Отчаянно бубнила она, зациклившись на этой необходимости. «Только покормить! Только покормить!» Анна Николаевна развела руками, будто возмутилась ее непонятливостью, повернулась, открыла дверь, шагнула в прихожую и тут же закрыла дверь за собой. Было слышно, как на все замки закрыла. Еще и цепочку накинула, наверное. А доченька, будто почуяв унижение, еще больше расплакалась вдруг. Хотя и понятно, что вовсе не от унижения расплакалась, а просто время поджало кормить, вот и все. Спустившись на два пролета вниз, Ирина села на лестничную ступеньку, расстегнула пуговицы на пальто. Воровато достала набухшую грудь, сунула ее в жадный ротик. Пока дочка ела, сидела напряженно, вслушиваясь в тишину. Вдруг кто-то выйдет на лестничную площадку. Потом заставила себя успокоиться. Ну, пусть выйдет, что теперь? Подумаешь, сидит женщина на ступеньках, кормит грудью ребенка. Прогонять ее за это, что ли? Не станешь ведь всем объяснять, что кормить больше негде. Потом долго шла со своим свертком по улице, устала, села на скамью в скверике, решила, что отдохнет немного и поедет на вокзал. Там, кажется, есть комната матери и ребенка. Наверняка пустят переночевать. Может, и не пустят. Может, вообще уже никуда не пустят. Никогда и никуда. Так и сидела на скамье в напавшем оцепенении, покачивалась из стороны в сторону. Пошел холодный майский дождь, и она все сидела. Сил не было ни со скамьи встать, ни вообще дальше жить. Пусть идет дождь, пусть они с дочкой промокнут и замерзнут. Все равно они никому не нужны. Пусть, пусть. Сил больше нет барахтаться, просить, унижаться. Все равно никто не услышит и не поможет. Пусть, пусть. Краем глаза увидела, что вдалеке остановился кто-то, стоит на нее, смотрит. Смахнула ладонью слезу, подняла голову. Точно. Молодой мужчина в спортивном костюме, в смешной шапочке с помпоном, дышит тяжело. Наверное, пробежку вечернюю делал мимо скверика. Интересно ему стало, чего это она тут с ребенком сидит, под дождем мокнет. Дочка вдруг проснулась и заплакала, да так отчаянно заплакала, громко. Замерзла, наверное, и мужчина подошел ближе, спросил деловито: «Вы чего тут? Под дождем сидите, а? У вас же ребенок замерзнет». Она снова взглянула на него, показалось, он даже отпрянул испуганно. Наверное, ее отчаяние ему в грудь ударило, кипятком плеснуло. Подошел еще ближе, спросил быстро: «Я могу вам чем-нибудь помочь? Вы говорите, пожалуйста, не молчите. Я ж знаю, что вы давно тут сидите. Я видел, когда еще час назад мимо бежал. У вас что-то случилось, да?» «Я... Мне идти просто некуда. Так получилось». С трудом выговорила она и улыбнулась сквозь слезы. «Совсем некуда идти». «Боже!» — только и проговорил мужчина, поправляя на голове шапочку. «Ну так идемте ко мне, что ли? Нельзя ж так сидеть под холодным дождем с ребенком. Я тут недалеко живу, в двух шагах. Вставайте же, ну, идемте. Давайте я ребеночка понесу». «Нет, я лучше сама». «Ну, сама так сама, идемте только скорее». У нее был только один выход — пойти вслед за этим мужчиной. Да и не соображала уже ничего, не чувствовала, старалась ухватить покрепче ребенка. Мужчина на ходу снял спортивную куртку, протянул ей: «Накиньте на ребенка, она непромокаемая». Зашли в подъезд, поднялись в лифте. Мужчина торопливо открыл дверь, скомандовал: «Проходите, сейчас я найду что-нибудь. Во что ребенка завернуть? Простыня подойдет?» «Да, конечно». «А вы можете мой халат надеть, он в ванной. Я сейчас чайник поставлю. Да проходите же скорее, чего вы в прихожей мнетесь? Никто вас здесь не укусит, я один живу». Потом они сидели на кухне, пили чай с медом, ели бутерброды, которые наспех нарезал хозяин. Мы даже не познакомились. «Меня Левой зовут, а вас как?» «Ирина». «Что ж, очень приятно. Хотя вам, я думаю, сейчас не до приятностей, ведь что-то случиться должно было такое, что вы на улице оказались одна с ребенком. Но если не хотите, то не рассказывайте, я вовсе не настаиваю». «Да, спасибо. Я сейчас погреюсь и уйду». «Да бросьте! Куда вы пойдете? Ночь почти на дворе. Опять на скамейку в скверик? Оставайтесь. Я все равно утром в командировку уезжаю. Живите. И вам хорошо, и мне тоже хорошо. Квартира будет присмотрена. А не боитесь, вдруг я шарлатанка какая-нибудь?» «Да что вы! Какая же вы шарлатанка? Да у вас же на лбу крупными буквами написано». «Что там написано?» «Что вы нормальная женщина, попавшая в беду, только и всего. Так что живите, приходите в себя. Я ведь надолго уезжаю, на целых 2 месяца. Мне в Новосибирске лабораторию дают. В той лаборатории, которой я в институте заведую, таких условий нет, к сожалению. А тут такая удача». «Так вы ученый». Но это громко сказано. Я со своей темой еще в начале пути нахожусь. Еще куча исследований предстоит. Хотя тема очень интересная, и наш НИИ недавно ее разрабатывать начал. Впрочем, что я вас делами своими загружаю бессовестно, у вас глаза уже слипаются. Да, я что-то пропадаю совсем. Устала. Идите спать, Ирина. Я вам в дальней комнате постелил, где у моих родителей спальня была. Там кровать очень удобная. Белье можно в шкафу взять. И малыша можно рядом с собой положить. Места много. И малыш проснулся, по-моему. У вас кто? Мальчик или девочка? Девочка. Ой, как же хорошо. Девочка. А как назвали? Да, никак пока. Ой, как же это? Как же вы имя ребенку не придумали? И это нехорошо, неправильно. Надо обязательно ребенку имя дать. Знаете, у меня предложение есть. Назовите ее Викторией. Пусть всегда будет победительницей в любой жизненной ситуации. По-моему, неплохо, а? Вика, Викуся, Виктория прекрасно звучит. Да, мне нравится. Пусть будет Виктория. Я ей потом расскажу, что ее так назвал дяденька, который нас просто спас. Ну что вы, не надо так говорить, просто я мимо проходил. Если б не я, другой бы кто-то прошел и вас увидел. На улице ведь дождь, прохожих мало. А я в любую погоду бегать стараюсь, чтобы себя в форме держать. И потому не надо мне таких подвигов приписывать. Какой из меня спаситель, скажете тоже. Хотя мне это ужасно приятно, скрывать не буду. Это ж так хорошо, так замечательно. Она не стала уточнять, почему это так хорошо и замечательно увидеть на скамье под дождем женщину с грудным ребенком. Да и зачем уточнять? К тому же спать хотелось так сильно, что голова уже ничего не соображала. Встала со стула, ушла в комнату, которую хозяин квартиры назвал родительской спальней. Кровать действительно была царская, широкая, мягкая, удобная. Села на нее, чтобы покормить ребенка, и уснула, свесив голову. Когда очнулась, дочка уже спала, откинувшись от груди, посапывала тихонько. Положила ее на кровать, легла рядом и заснула уже по-настоящему. Проспала до самого утра, когда майское солнце вовсю хозяйничало за окном. Поначалу даже не могла сообразить, где она находится, потом вспомнила все: «Господи, что же она спит так долго?» Хозяин квартиры в командировку хотел уехать. Надо ведь спросить его обо всем. Может, он по доброте душевной им вчера предложил остаться, а за ночь и передумал. Надо бы выйти, поговорить с ним еще. В этот момент дочка закряхтела, просыпаясь. Наверное, мокренькая, да и кормить уже пора. Беря ее на руки, произнесла тихо и ласково: «Доброе утро, Вика, Викуся моя». Имя легко легло на язык, сама удивилась, как ей в голову раньше не пришло дочку Викой назвать. Хорошо же, Вика, Виктория, победительница. Может, хоть она будет победительницей в этой жизни, если у мамки так грустно все получилось. Накормила дочь, достала из шкафа чистую простыню, перепеленала. Вместе с ребенком вышла на кухню, огляделась. А где хозяин-то? Может, в другой комнате спит? Неловко как-то ходить искать. Подошла к столу, увидела записку и деньги, прижатые сахарницей. Что это? Он денег ей, что ли, оставил? Но она же ни о чем таком не просила. Так, а что в записке? Стала читать, едва разбирая незнакомый размашистый почерк. Ага. Он пишет: «Живите, и деньги можете тратить столько, сколько нужно. Ключи в прихожей на гвоздике висят. Я дверь просто захлопнул, уходя. Если какие-то вопросы будут, можете в дверь напротив позвонить. Соседку зовут Зинаида Сергеевна. Я ее предупредил». Она удивленно подняла брови, хмыкнула. «О чем он соседку предупредил, интересно? Что оставил в квартире совершенно постороннюю женщину, едва знакомую? И как же соседка к этому отнеслась? Странный какой, ей-богу!» Впрочем, как она еще хотела? Для того и предупредил соседку, чтобы за квартирой приглядывала. Вдруг она мошенница с улицы или воровка. Надо будет и впрямь к этой Зинаиде Сергеевне зайти, познакомиться. Пусть она сама увидит, что у нее ничего такого и в мыслях нет. Да, прямо сейчас и зайдет. Все равно в магазин выйти надо, продуктов купить, да и ребенку надо много чего купить. не все же время его в хозяйские простыни заворачивать. А 2 месяца отсутствия в квартире хозяина — это уже хорошо. Это большой срок в ее катастрофическом положении. Можно что-нибудь придумать за эти 2 месяца, выход какой-то найти. Можно, например, нянечкой в дом малютки устроиться вместе с дочкой или еще что-нибудь в этом роде. Возвращаясь с покупками из магазина, встретила у лифта пожилую женщину. Та глянула на нее внимательно и тут же предложила: «Давайте я вам помогу. Пакет тяжелый такой, а вы с ребеночком. Опасно же ребеночка одной рукой держать. Вдруг уроните». «Нет, что вы, я не уроню. Спасибо вам». Из лифта они вышли вместе с женщиной. Та снова спросила осторожно: «А вы не у Лёвы в квартире часом живете? Он меня предупреждал. Вас ведь Ириной зовут, да?» «Да. А вы, значит, Зинаида Сергеевна?» «Она самая, точно. Приятно познакомиться, Ирина. Обращайтесь, я всегда помогу». «Да ведь у Лёвы машина стиральная сломалась, я вдруг вспомнила. А у вас много постирушечек с ребенком-то образуется. Так вы несите все ко мне, не стесняйтесь». «Ну что вы, я сама». «Да зачем сама-то? Несите, несите. Да я зайду к вам вечерком, заберу. Заодно и чайку попьем, ближе познакомимся. Делать мне все равно особо нечего. Мои внуки далеко от меня живут, так что не стесняйтесь. И с ребеночком могу посидеть, если вам выйти куда надо». Она стояла, слушала, кивала и улыбалась неловко. Видимо, очень говорливая была эта Зинаида Сергеевна и отзывчивая. И хорошо, если так. За вечерним чаем Зинаида Сергеевна у нее все и выпытала. Впрочем, Ирине и не хотелось отгораживаться от ее любопытства. Наоборот, рассказала все о себе, как есть, ничего не утаила. И даже облегчение испытала после этого рассказа, будто немного тяжкого груза с себя сбросила. Пусть самую малость, но это ведь уже хорошо. Потому что нести в себе этот груз просто невыносимо. Да если только вспомнить, как ее встретила мать Ромы, когда же на порог не пустила ребенка покормить, и как она потом шла по улице под дождем, как на скамейке в сквере сидела, прижимая к себе ребенка в насквозь промокшем одеяльце. «Ох, да как же она могла-то?» — тихо вздыхала Зинаида Сергеевна, отчаянно всплескивая руками. «Как могла тебя не пустить? Ведь девочка твоя, внучка ее родная. Да что ж у нее за сердце такое каменное, а? И комендантша в общежитии тоже. Взяла и выгнала несчастную девку на улицу. Сердце у них есть или совсем его нет? Не понимаю». Не поскупилась добрая Зинаида Сергеевна рассказать подробности о Лёвиной жизни. Все выложила, что ей надо знать и не надо. «Я ведь Лёвушку с малолетства знаю. Родителей его хорошо знала. Дружили мы по-соседски, хорошая семья была, правильная. Отец-то у Лёвы рано умер, мать потом его одна поднимала. Болезненный мальчонка рос хиленький, но умный был, страсть. Школу с золотой медалью окончил, потом институт какой-то хороший, потом еще учился в этой, как ее. «В аспирантуре?» — услужливо подсказала Ирина. «Точно, в аспирантуре. Потом в институт пошел, в научный. Такое мудреное название у него, не выговорю. Да он и с детства такой был. Заучка. Все ребята во дворе бегают, а он с книжкой дома сидит. А потом мать его померла, царствие ей небесное. Остался Лёва один, ни богу свечка, ни черту кочерга. Это я в том смысле, что живет бы былем. Семью себе так и не завел после смерти матери. Все в институте своем научном пропадает. Уж я ему говорила, да разве можно так, Лёвочка? Жениться бы тебе надо. Смотреть на тебя жалко. Хотя я понимаю, что нельзя ему говорить такого, потому как на то причины свои есть». «Какие причины?» — автоматически спросила Ирина, подливая Зинаиде Сергеевне чай в чашку. «Да уж такие. Тайные причины-то. Но тебе скажу по секрету. Мать его, когда жива еще была, проговорилась мне как-то, что Лёва в детстве переболел чем-то таким, врачи сказали, детей у него не будет. Представляешь, беда какая. Потому, наверное, он и не женится. Чтобы судьбу чью-то бабью не порушить, кто ж на такое согласится, чтобы всю жизнь без детей прожить? Это ж такую бабу еще поискать надо, согласись?» Зинаида Сергеевна вдруг замолчала, глянула на нее с пристрастием, будто приценивалась. Потом тихонько махнула рукой и проговорила вкрадчиво: «А ведь ты, если с этой-то стороны глянуть, как раз и подходишь Лёвушке-то. И ребеночек у тебя уже есть. А я знаю, Лёва детей шибко любит. Когда ко мне внуки приезжают, все время их к себе зазывает, играет с ними, забавляется. Вот ведь как бывает, а? Чего от судьбы шибко хочешь, того она тебе и не дает. Вот я подумала, что сама судьба тебя к Лёве в дом привела. Все один к одному сложилось. Как хорошо сложилось-то, правда?» «Ой, да ну что вы такое говорите, Зинаида Сергеевна, бог с вами. Он же меня просто пожить пустил, пока в командировке будет. Пожалел просто, понимаете? И без всяких далеко идущих последствий». «Ну да, ну да». Словно не слыша про далеко идущие последствия, снова закивала Зинаида Сергеевна. «Лёвушка он такой, он добрый и жалостливый, так и есть. С детства его помню, кошку не обидит. Мимо птенца из гнезда выпавшего не пройдет, так что смотри, девонька. Может, и впрямь судьба к тебе в трудную минуту лицом повернулась, а?» «Ну уж, Зинаида Сергеевна, чужую беду руками разведу, вот как это называется». А у меня рука легкая, между прочим. Вот говорю сейчас и чую, что все сбудется. Вот увидишь, что сбудется. Или тебе Лёва совсем не приглянулся, скажи. Да я не думала даже, и мыслей таких не было. Да и когда им быть, что вы? Мы знакомы едва-едва. Вечером чаю попили, я сразу уснула, а проснулась, он уже уехал. Да я даже не успела разглядеть его толком, что вы. А чего его долго разглядывать? Нет, Лёва не красавец, конечно, это да, но зато шибко добрый и порядочный. А это ведь самое то для хорошей семейной жизни, согласись. Красота со временем проходит, а над порядочностью и добротой время не властно, так что подумай, время у тебя есть. Ирина кивнула, подумаю, мол, а иначе Зинаида Сергеевна снова пустилась бы в пространные рассуждения о Лёвиной доброте и ее несчастной судьбе, и не переслушаешь. Да и что толку слушать? Любому человеку всегда кажется, что уж он-то всегда может чужой неразрешимый вопрос решить и правильный совет дать. Ведь все же так просто со стороны. Взял одну судьбу, приставил ее к другой, отошел, полюбовался на то, что получилось. Ай да я, какой я молодец, ай да сукин сын. Проводив Зинаиду Сергеевну, она только вздохнула тяжело. Но тут же встряхнулась внутренне. Нечего зря вздыхать, судьбу гневить. Все же хорошо, пока. Целых 2 месяца у нее есть, а там дальше, там видно будет. Может, что и придумается. Когда пришло время поджидать из командировки хозяина квартиры и ничего не придумалось, она, находясь в отчаянии, вспомнила, как Зинаида Сергеевна характеризовала Лёву добрый и сильно порядочный. Выходит, что оставалась только одна надежда, что этот добрый и порядочный сразу не выгонит ее на улицу, а разрешит пожить еще какое-то время. Хотя, как все это будет выглядеть, интересно. Чужая ему женщина, да еще и с ребенком. Зачем такая обуза? А вдруг он снова в командировку уедет? Ведь может такое быть? Еще бы 1-2 месяца. Господи, как же теперь странно вспоминать о тех переживаниях. И странно, и довольно трудно. Будто перенеслась всем нутром туда, в эту неопределенность, в эти страхи, в эту отчаянную боль и незаживающую обиду. Хотя в 2 месяца, что ожидала Леву, обида не вспоминалась, не до нее было. Свернулась внутри клубочком и помалкивала. От легкого прикосновения Лёвиной руки она вздрогнула, приподняла голову от подушки, напугал. Даже не услышала, как он тихо вошел в спальню, так сильно задумалась, в прошлое унеслась. «Не спишь?» — с виноватой улыбкой спросил Лёва. «Или я разбудил тебя нечаянно?» «Нет, не сплю». Тоже улыбнулась ему в ответ, и памятливая картинка быстро скользнула на место, как юркая ящерка. Да, у этой картинки было свое укромное место. Она редко извлекала ее наружу, боялась лишний раз извлекать. Да и зачем? Пусть сидит где-то далеко, внутри. Да, тогда неопределенно все было до крайности, а теперь вот он, Лёва, ее муж, тот самый благородный спаситель. Улегся рядом, обнял рукой за плечи. «Переживаешь, Ириш? Такой визит неожиданный. Не переживай, не надо. Ничего же страшного не случилось, по-моему. Интересно, как они тебя разыскали? Надо было спросить, хотя... Какая разница?» «Да, Лёва, ты прав, какая разница? Надо просто забыть, забыть и никогда больше не вспоминать». «Ты знаешь, они мне такими жалкими показались. Что эта женщина, что ее муж, даже не верится, что они могли быть такими жестокими. Ну, это тебе не верится. А я все очень даже хорошо помню, Лёв». «Эй, погоди, ты что это, плачешь, что ли?» «Нет, с чего ты взял?» «По голосу слышу». Она торопливо потрогала щеки и впрямь мокрые. И внутри все болит нестерпимо. Впрочем, она никогда в ней и не утихала, эта боль. Жила своей жизнью в своей потайной капсуле. Она давно к ней привыкла и не трогала лишний раз. Понимала, что нельзя трогать, только хуже будет. И в лицо эту боль хорошо знала. У нее было лицо Анны Николаевны. Говорила она из капсулы ее голосом, высокомерным и слегка хрипловатым. «Решайте сами свою проблему, милая. Оставьте нашу семью в покое». Усмехнулась, отерла от слез щеки и подумала вдруг, а ведь теперь у этой женщины совсем другой голос. Тоненький такой, жалкенький. «Видеть внучку, позвольте, хотя бы издалека. Она так похожа на Ромочку, на сына. Будьте к нам снисходительны, только видеть позвольте». «Но уж нет, не будет этого. Никогда не будет», — неожиданно для себя произнесла вслух. Лёва глянул на нее удивленно. «Да успокойся ты, Ириш. У тебя так глаза сейчас блестят в темноте. Смотреть страшно, успокойся». «Да я спокойна, Лёва. Я совершенно спокойна. Просто я подумала, как они осмелились ко мне прийти с такой просьбой. Позвольте внучку видеть, надо же. Да я бы сама, может, и позволила бы. Да только память мне не позволит. Боль моя этого не позволит. Ну все, все, спи. Может, тебе валерьянки накапать? Я схожу на кухню». «Да не надо ничего, все нормально. Ну вот и спи. Мне завтра на работу вставать рано». Лёва вскоре засопел ровно, уткнувшись лицом в подушку, а она никак не могла уснуть, ворочалась сбоку на бок и вела внутренний диалог с Анной Николаевной, не с этой, которая сейчас приходила, а с той решительной и надменной. Впрочем, диалог этот сводился всего лишь к одной ключевой фразе, которую она повторяла и повторяла в разных тональностях: «За все в этой жизни нужно отвечать». «Да, Анна Николаевна, за все нужно отвечать. За все, что вы когда-то сделали, вам отвечать придется. За все». Потом как-то неожиданно для себя уснула и даже прихода Вики не дождалась. Не услышала, как та тихо вошла в прихожую, как мышкой юркнула в комнату, боясь, что мать выйдет из спальни и окликнет ее сердито, почему так поздно опять заявилась, мол. Разделась, легла в постель. Но заснуть быстро не удалось. Как тут заснешь после того разговора с Сонькой? После всего, что она узнала от нее этим вечером, вот и приходится теперь перемалывать в голове это знание, черт бы его побрал, неприятное знание. Неожиданное. А так вечер хорошо начался, если вспомнить.